Здесь они отмечают его 27-й день рождения. Это первый день рождения, который он встретил не в родительском доме, не в Калькутте и не на Пембертон-роуд. Лидия и Максин решают приготовить праздничный ужин. За несколько дней они начинают изучать рецепты, валяются на пляже, полностью погрузившись в свои кулинарные книги. Наконец они останавливают свой выбор на классической испанской паэлье и едут в Мэн закупать креветки, мидии и другие морепродукты. На сладкое Лидия жарит рассыпчатый, обсыпанный сахарной пудрой, хворост. Стул выносят на лужайку, расставляют вокруг него стулья. Кроме Хэнка и Эдит, они пригласили в гости еще несколько супружеских пар, что живут по соседству на своих дачах. К середине дня их лужайка уже забита машинами. Женщины в широкополых соломенных шляпах и полотняных платьях собираются около Лидии. Маленькие дети носятся по лужайке вокруг машин, визжат, играют с Сайлосом. Кто-то жалуется на то, что слишком много развелось на озере моторок. Кто-то рассказывает местные сплетни, говорят, что жена владельца единственного магазина в поселке сбежала с другим мужчиной, что теперь он подал на развод. А вот и наш архитектор, которого привезла Макс, представляет его Джеральд. Он подводит его к паре, желающей пристроить флигель к своему нынешнему жилищу. Гоголь обсуждает с ним варианты проектов, обещает заехать к ним до отъезда. За ужином его соседка по столу по имени Памела интересуется, в каком возрасте он переехал в Америку из Индии. «Я родился в Бостоне», — говорит он. Оказывается, Памела тоже из Бостона, но когда он называет ей пригород, в котором живут его родители, она качает головой. «Никогда о таком не слышала», — говорит она. «Однажды моя подружка ездила в Индию в отпуск. Правда? Куда именно? Понятия не имею. Я помню только, что она вернулась оттуда ужасно худая, и что я ей страшно завидовала», — Памела смеется. «Но вам-то в этом смысле повезло, верно?» «В каком смысле?» «Ну, у этой моей подружки было расстройство желудка и все такое. У вас-то иммунитет на эту заразу». «Вообще-то это совсем не так», — говорит Никхил, слегка задетый за живое. Он бросает взгляд в сторону Максин, но она по обыкновению целиком погружена в разговор с соседом. «Мы с сестрой в Индии всегда болели. У моих родителей был даже специальный аптечный чемодан». «Вот странно-то», — восклицает Памела. «Вы же индус. Как может ваш собственный климат так сильно на вас действовать?» «Памела, ник-американец», — нетерпеливо произносит Лидия, перегибаясь через стол и спасая Никхила от продолжения разговора. «Он здесь родился». Она поворачивается к нему, и по выражению ее лица он внезапно понимает, что на самом деле она в этом не уверена. «Правда ведь?» — спрашивает она. Джеральд откупоривает бутылку шампанского. «За Никхила», — провозглашает он, поднимая свой бокал. Гости, смеясь, поют «С днем рождения тебя», чокаются с ним, шутят. Они видят его в первый раз в жизни и забудут через полчаса. И вдруг, посреди веселого праздника, в компании подвыпивших американцев, под визг их детей, гоняющихся по лужайке за бабочками, он вспоминает, что его отец уехал в Кливленд больше недели назад, а он так и не удосужился ему позвонить. Он и матери не позвонил, не спросил, как там она одна. Ночью, когда он лежит, обняв Максин, его будет звонок телефона в главном доме. Он вскакивает с постели, уверенный, что это родители звонят, чтобы поздравить его с днем рождения, ужасно смущенный тем, что звонок, наверное, разбудил Джеральда и Лидию. Он уже выбегает на прохладную, влажную от росы лужайку, как вдруг понимает, что этот звонок ему приснился. Постояв минуту на улице, он возвращается назад, снова залезает в постель, поворачивает сонную Максин к себе спиной, устраивается сзади, подсовывая ноги ей под колени, крепко прижимает ее к себе. Макс сонно мурлычет. В окно Никхил видит, как из-за деревьев медленно, робко поднимается заря, и хотя последняя россыпь звезд еще видна на небе, очертания сосен и домов постепенно проясняются. Он вдруг понимает, что родители все равно не смогли бы ему позвонить, он ведь не дал им номер здешнего телефона, а в телефонной книге его нет. Здесь, рядом с Макс, в этом замкнутом, отгороженном от всех мирке, он свободен.